Парад. На оркестру вступает хор коринфских женщин. Хор. Я слышала голос, я слышала крик несчастной жены из дальней Колхиды. Еще ли она, скажи, не смирилась? Скажи мне, старуха. Через двери двойные я слышала стон, и скорби семьи сострадаю, сердцу давно уже милой. Кормилица. Той нет уж семьи, распалась она. Мужа, ложа тиранов, терем жену утаил, царицу мою стающим сердцем, лаской ничьей, ни единого друга, лаской она не согрета. Медея. За сценой. О, ужас! О, ужас! О, пусть небесный Перун пронижет мне череп! О, жить зачем мне еще? Увы мне, увы! Ты, смерть, развяжи мне жизни узлы! Я ее ненавижу! Хор. Ты внял ли, о Зевс? Ты, Матерь-Земля, ты, Солнце, стоном печальным злосчастной невесты. Безумны уста, вы зачем желание холодного ложа? Смерти шаги разве замедлят? Надо ль молить ее, если твой муж пожелал нового ложа? Зачем же гневом бедствие это хочешь ты углубить? Частое в мире. Кранит правде твоей поможет, только не надо сердце, жена, сердце в слезах не надо топить по мужу неверным. Медея за сценой. Великий Кранит, Фемида царица, о, презрите, боги, на муки мои! Сама я великою клятвой проклятого мужа связала с собою, увы. О, если б теперь его и с невестой увидеть два трупа в обломках чертога. От них обиды, от них начало. О, боги! О, ты, отец мой! О, город, от вас я постыдно бежала, и труп родимого брата меж нами.